Глава 16. В комнату, в которую меня привел Фолкнер, я входила с опаской. Вообще-то у нас на юге считается, что неженатый мужчина и незамужняя девушка не должны оставаться наедине за закрытой дверью, особенно в вечерние часы. Я спокойно оставалась в кабинете Ронана Фолкнера во время наших занятий, но лишь потому, что дверь всегда оставалась приоткрытой. Да и не чувствовала я никакой угрозы с его стороны. А его братья Торрене я все еще не могла этого сказать, хотя он и извинился за свое поведение на нашем первом ужине. Комната оказалась небольшой гостиной, вроде той, что была и у меня в моем родном доме. Небольшая приватная зона между общими помещениями дома и моей спальней, где я обычно принимала подруг. С той только разницей, что здесь царил полумрак. Когда мы пришли, комната освещалась лишь огнем в камине. Фолкнер зажег несколько светильников на стенах, но большая люстра под потолком так и не вспыхнула. Мне хотелось думать, что он просто не любит яркий свет. Фолкнер внезапно оказался у меня за спиной, а его руки на моих плечах. От неожиданности я вздрогнула, попыталась отстраниться, но он с усмешкой пояснил. «Пальто позволите?» «Садитесь в кресло у камина, там тепло». Я позволила снять с себя пальто и прошла к указанному креслу. Жар от камина действительно оказался ощутимым. Я сразу начала согреваться и осторожно оглядываться. Гостиная хозяина была такой же элегантной, как и его кабинет. Во всем – отделке, мебели, декоре – чувствовались вкус и деньги, но нигде я не заметила перебора, кичливости, излишней роскоши. Красиво, уютно, функционально, но при этом очень сдержанно. Пока я любовалась обстановкой, Фолкнер прошел к небольшому столику у стены, на котором стояли два графина. Один с водой, другой с жидкостью цвета пережженного сахара и несколько стаканов. Большое зеркало, висевшее на стене, увеличивало количество предметов вдвое. Фолкнер налил в два стакана коричневой жидкости, в один потом добавил воды и подал его мне. «Поможет согреться внутри», — объяснил он. «Только пейте аккуратно. Это довольно крепкая штука, даже разбавленная». Я поднесла стакан к лицу, осторожно понюхала содержимое и непроизвольно поморщилась. Жидкость была очень вонючей. Но я все-таки попробовала сделать маленький глоток, о чем тут же пожалела. Вкус показался резким, жгучим и каким-то горьким. Пока я знакомилась с неизвестным мне напитком, Фолкнер подтащил к моему креслу невысокий пуфик и сел на него, хотя с его внушительным ростом это едва ли могло быть удобно. Его лицо оказалось ниже моего, но ему не было до этого дела. Он уперся локтями в колени широко расставленных ног, сделал небольшой глоток из своего стакана, разглядывая меня, и, наконец, велел. «Рассказывайте. Я внимательно слушаю». И я принялась рассказывать. Сначала путанно, то пропуская что-то, то повторяя дважды, то углубляясь в подробности, которые никак не могли его интересовать. Я рассказала о примерке платья, во время которой впервые увидела Лилию в зеркале, о своем сне, в котором видела ее глазами и столкнулась с мужчиной в черном плаще, а потом и с самим Фолкнером. «Как вы узнали, что это я?» – удивился он. «Разве вы знали, как я выгляжу?» Пришлось признаться и в том, что перед этим я использовала зачарованное зеркало, чтобы посмотреть на него. Фолкнер лишь по обыкновению выразительно выгнул бровь, но ничего не сказал, и я продолжил рассказ. Об истинных причинах отправиться Фолкнер я умолчала, конечно, но он и не стал задавать дополнительных вопросов. Когда я упомянула Лин, которую видела в отражении несколько секунд, Фолкнер дернулся, судорожно сглотнул, нахмурившись, но прерывать не стал, позволяя сначала рассказать все остальное. В том числе то, что на празднике я видела и Лилию, и мужчину в плаще. Немного смущаясь, я признала, что после этого не видела призрака его жены целых 2 недели, потому что прогнала его. «Остальное вы сами видели». Тихо закончила я. «И вот теперь она привела меня на крышу. К вам, я полагаю». Он кивнул с некоторым недоумением, посмотрев на дно опустевшего стакана, и поднялся, чтобы налить себе еще. Я так и сидела с почти нетронутым напитком. «Все это очень странно», — заметил Фолкнер, возвращаясь на пуфик. «Духи весьма редко являются к нам сами, без вызова. Тем более странно, что мои жены являются вам. Будь вы из наших жрецов, это еще можно было бы попытаться как-то объяснить». хотя даже я точно не знаю, как». Мне показалось странным, что в моей истории его больше всего заинтересовало это. На мой взгляд, загадочный мужчина в плаще, шныряющий по дому, должен был привлечь его внимание в первую очередь. Ведь вполне возможно, что именно он убил Лилию. «Шет, а вы...» Я запнулась в последний момент, испугавшись своего вопроса, но все же заставила себя его озвучить. «Вы не вызывали Лилию после смерти? Чтобы узнать, что с ней случилось? Там ведь очень высокий бортик, она не могла упасть случайно». Его лицо помрачнело. На этот раз он сделал большой глоток. Не глядя на меня, покачал головой. Пытался. Но она не пришла. Такое бывает, особенно в случае с насильственной смертью. Особенно, когда призыв пытается осуществить тот, кто в ней виноват. «Почему вы считаете, что виноваты? Это из-за вашей ссоры в день ее смерти?» – уточнила я. Он скинул на меня свой прожигающий насквозь взгляд, от которого у меня мурашки побежали по спине, несмотря на тепло камина. Как будто, заметив это, Фолкнер отвернулся. «Форд очень болтлив», – проворчал он себе под нос, глядя на пляску огня в камине. Я поняла, что неосторожно выдала учителя, и тут же попыталась его выгородить. Получилось очень неуклюже. «Причем тут он? Я узнал не от него». Фолкнер снова посмотрел на меня, на этот раз с кривой усмешкой. «Слабая попытка, Нея. Зато теперь я точно знаю, что вы совсем не умеете лгать. Не так много людей знают о нашей ссоре, а ваш круг общения того меньше. Ронан не любит говорить о Лилии, а Ирис не болтлива. Остается Форд, с которым вы так мило беседуете чуть ли не каждый день во время своих прогулок». На последней фразе его тон стал едким, колючим. Я бы приняла это за ревность, если бы у меня были основания полагать, что жених в меня влюблен. А так я решила, что он все же просто недоволен моим общением с другим мужчиной. «Да, мы поссорились», – признал Фолкнер, не дожидаясь моего нового ответа. «Она поняла, что я ее не люблю, что женился только потому, что мне нужен наследник. Это ее очень огорчило». «Настолько, чтобы прыгнуть с крыши?» – усомнилась я. «А если ее столкнул тот человек в плаще? Не зря же она пыталась мне на него указать». «Я в любом случае виноват в том, что с ней случилось». Он снова посмотрел на меня, но на этот раз его взгляд казался скорее несчастным, чем прожигающим. «Если она прыгнула из-за нашей ссоры, то я ее довел. Если ее столкнули, то не уберег. Это мой дом. И если в нем завелся убийца, то виноват в этом я». «Вы слишком суровы к себе». «Я притягиваю смерть», – настойчиво заявил Фолкнер. «Слишком эмоционально, и я вдруг поняла, что и второй стакан крепкого напитка у него опустел. Однако прежде чем это успело меня напугать, он выдохнул, его плечи заметно поникли». «Она сопровождает меня всю жизнь. Я родился в ее объятиях, и с тех пор каждый день моей жизни – это шаг, возвращающий меня к ней. Она ждет и вьется вокруг меня, забирая тех, кто мне дорог. Всегда рядом. Моя единственная настоящая невеста. И жена, и любовница, и мать, и дочь, и сестра. Такова наша судьба, судьба верховных жрецов Некроса. Смерть всегда вступает рядом с нами». «Вы говорили, что смерть – это всего лишь естественный этап жизни?» – напомнила я. «И о нем не стоит сожалеть». Фолкнер снова криво усмехнулся и встал. Я думала, он собирается налить себе еще, но он подошел к камину, поставил пустой стакан на полку и оперся о нее рукой. «Да, так учит нас Некрос», – признал он. «И как его верховный жрец, я стараюсь помнить об этом. Но человек во мне сопротивляется. Если из-за этого я кажусь вам лицемером, то вы правы, так и есть. Я всю жизнь стараюсь принять свое служение, но чем старше становлюсь, тем хуже у меня получается». Он замолчал, а я сидела, боясь пошевелиться или даже просто слишком громко вздохнуть. Скорее всего, подобные откровения от Шеда Торрена Фолкнера люди слышат нечасто, если вообще слышат. А он выглядел так, словно ему очень нужно выговорить это, выплеснуть. как мне на крыше требовалось выплеснуть гнев и боль, чтобы, наконец, нормально вдохнуть. Сейчас я боялась напомнить о своем присутствии, чтобы не сбить его. Если ему нужно выговориться, пусть выговорится. Новое тихое признание не заставило себя долго ждать. Мне было без малого 20, когда король призвал меня на службу. И прослужил я ему почти 5 лет, прежде чем мой отец умер, и мне пришлось занять его место. За это время я убил 15 человек. Я не испытывал к ним ненависти или злости. Как не было во мне сострадания или сожаления, я не воспринимал себя как убийцу. Разве палача, приводящего в исполнение приговор суда, мы называем убийцей? Разве солдат, убивающий врага, должен стыдиться этого? Я был неофициальным палачом и солдатом необъявленной войны. Я убеждал себя, что всего лишь помогаю Богу забирать тех, кому место в его чертоге. Это было несложно. Учение некроса я постигал с малолетства. Как вас готовили быть женой гвардейца, так меня готовили быть верховным жрецом, а нести смерть – часть служения верховного жреца некроса. Я вырос, веря в это. Он замолчал, и на какое-то время в гостиной не осталось других звуков, кроме его тяжелого дыхания, треска огня в камине и тиканья настенных часов. Я еще слышала, как гулко бьется сердце в груди. Его биение отдавалось шумом в ушах, но понимала, что Фолкнер этого не слышит. Он, как мне казалось, уже забыл о моем присутствии. Но он продолжил. А потом некрос забрал ту, которой я дышал, и того, кто даже не успел начать жить. И вся моя вера рухнула в одно мгновение. Он щелкнул пальцами, и в тишине этот звук показался таким громким и пронзительным, что я почти подпрыгнула на месте. Вот так. Только что были вера, любовь и надежды, и все. На их месте пустота. Пустота внутри меня. Пустота вокруг меня. И лишь смерть по-прежнему стоит рядом. И как я ни стараюсь эту пустоту не заполнить. Я до боли закусила губу и в очередной раз за вечер сморгнула непрошенные слезы. Не знаю почему, мне вдруг стало так грустно. Я ведь знала его историю. Знала от Ронана. Но одно дело знать, а другое – услышать это все из его уст. Услышать чувство и его боль в каждом слове. А может быть, его слова просто перекликались с тем, что я сама чувствовала совсем недавно. Я не потеряла веру в богиню, конечно, но пустота и холод уже ощущались на месте моей веры в семью и любовь. Я встала и тоже подошла к камину, осторожно поставила свой стакан рядом с его, а потом все-таки сделала то, что хотела сделать еще на крыше. Коснулась плеча Шеда и слегка погладила. «Мне очень жаль». «Вы это уже говорили», — едко отозвался он. «Кажется, он уже устыдился своей откровенности, но меня это не смутило. И могу повторить это еще много раз». «Сделайте одолжение. Не стоит». Он повернулся ко мне, и я поняла, что чем бы ни был вызван момент доверия между нами, он прошел. Лицо Шеда вновь стало непроницаемым, взгляд равнодушным, плечи развернулись, спина выпрямилась. Голос тоже прозвучал совсем иначе, когда Фолкнер потребовал. «Отведите меня в ту комнату. С зеркалом». Найти комнату с зеркалом оказалось не так-то просто. Лилия привела меня туда на второй день моего пребывания в замке, я тогда еще не ориентировалась в нем. Поэтому я долго блуждала по коридорам и несколько раз ошибалась. Фолкнер проявил небывалое терпение, помогая мне наводящими вопросами и совсем не раздражаясь, по крайней мере внешне, тем фактом, что я никак не могу найти нужную дверь. Когда, наконец, мы нашли комнату, я облегченно выдохнула. Мне уже самой начало казаться, что мы никогда сюда не доберемся, что мне все это привиделось. Не хотелось, чтобы Шет счел меня обманщицей. Выключатель щелкнул, и одинокая лампочка под потолком озарила тусклым светом уже знакомое нагромождение предметов. Тут ничего не изменилось, не пропало и не добавилось, не передвинулось. И зеркало стояло на том же месте, прикрытое покрывалом. Фолкнер бросил мимолетный взгляд по сторонам и направился сразу к зеркалу, сдернул с него покрывало и принялся рассматривать надписи, вырезанные на раме, водя по ним кончиками пальцев. Я молча стояла рядом, дожидаясь, когда он закончит осмотр. «Значит, когда вас привели сюда, зеркало было раскрыто, но не активно», — уточнил он. «То есть оно было просто зеркалом?» Я ограничилась кивком, потому что видела, что Шет смотрит на меня через отражение. «Когда я думаю об этом сейчас, мне кажется, что этот мужчина в плаще что-то делал с зеркалом, потом ушел, но забыл его накрыть и вернулся». Добавила я осторожно, хотя о том, что я думаю, он меня не спрашивал. «И еще он что-то забрал со столика». Я подошла ближе и показала на место, которое уже покрылось пылью, но все еще оставалось пустым. «К сожалению, я не запомнила, что тут лежало», — призналась я виновата. «Что-то, что не выбивалось из общей картины. А почему вы храните это зеркало здесь?» «Я понятия не имею», — признался Фолкнер, скользнув взглядом по столику и снова посмотрел на зеркало. «Старыми вещами заведуют Долларсдон и экономка. Что-то выбрасывается, что-то отдается на благотворительность». «Вероятно, какое-то время вещи отлеживаются здесь, прежде чем их куда-то определят». «Но это же волшебное зеркало», — возразила я. «Ему место в зале обрядов, а не здесь». В глазах Фолкнера снова появилось то мягкое выражение, которое заменяло ему улыбку. Он покачал головой и повернулся ко мне. «Я думаю, волшебным это зеркало сделал наш загадочный человек в плаще, нанеся на него надписи на языке богов». «Значит, он разбирается в магии жрецов?» – предположила я. «Это очень сократило бы круг подозреваемых, примерно до трех человек, двоих из которых мне совершенно не хотелось ни в чем подозревать. Однако Фолкнер разочаровал меня». «Не обязательно. Тот, кто разбирается в магии жрецов, мог научить того, кто живет или служит в моем доме. Вырезать символы по шаблону – не самая сложная задача». «Разве этого достаточно?» Усомнилась я. «А как же активация? Для этого ведь нужна магия». «Это зеркало пассивно», — возразил Фолкнер, показав пальцем на ряд символов, которые мне пока ровным счетом ничего не говорили. Мы еще не изучали таких слов. «Работает на прием, а не на передачу». «Я не понимаю», — призналась я, хоть мне и не хотелось выглядеть в его глазах бестолковой. «Это не такое зеркало, как то, через которое вы подглядывали за мной», — терпеливо пояснил он, насмешливо покосившись на меня. «Я не подглядывала», — возмущенно возразила я, чувствуя, как щеки начинают гореть. «Как вам будет угодно. Но все же, это зеркало не покажет вам другие места. Оно связано с одним единственным активным волшебным зеркалом. Поэтому через него можно увидеть и услышать только того, кто отражается в том другом зеркале. А он, соответственно, увидит того, кто отражается в этом. Это всего лишь...» «Канал связи», — перебила я, охнув. «То есть тот человек приходит сюда, чтобы...» «Общаться с кем-то за пределами замка», — кивнул Шет. «Очевидно, в моем доме завелся не только убийца, но и шпион. И мне необходимо выяснить, кто это, как можно скорей. Вас попрошу об этом молчать». Он повернулся ко мне всем корпусом и шагнул ближе, нависая надо мной и ловя мой взгляд. «Слышите, Нея? Не вздумайте болтать об этом с кем-то в школе. Даже с моим братом, и не смейте писать об этом домой. Предупреждаю, вся ваша почта будет скрываться. Увижу хотя бы маленький намек между строк, вы пожалеете о том, что явились в мой замок». Я внезапно поняла, что его грубый голос, прожигающий взгляд и угрожающая близость уже не производят на меня прежнего впечатления. Не было дрожи, сердце не замирало. Перед моим мысленным взором стоял мужчина со скорбно опущенными плечами, на лицо которого падали причудливые тени, а глаза при этом поблескивали, отражая огонь камина. Один и тот же человек не способен на такую искреннюю преданную любовь и на бессмысленную жестокость. Я вдруг отчетливо поняла, что все эти угрозы в мой адрес, которые я слышала или чувствовала с самого начала, были иллюзией, маской. «Чему вы улыбаетесь, позвольте узнать?» Раздраженно, но вместе с тем и немного растерянно спросил Фолкнер. «Ничему». Я покачала головой, продолжая смотреть на него с улыбкой. «Вы можете не волноваться, Шет. За все время я ни с кем это не обсуждала. Не вижу смысла начинать сейчас». «Вот и хорошо». Все еще строго, но уже без прежнего нажима отозвался он. «Полагаю, вы устали. Вечер получился длинным. Можете идти к себе». Однако я не тронулась с места, даже не шелохнулась. У меня тоже были вопросы, и сейчас я поняла, что готова их задать. Что не боюсь их задать. «Шет Фолкнер, а что вы знаете о том жреце, чей дух я по ошибке призвала на уроке?» Брови Фолкнера приподнялись, угроза окончательно ушла из выражения его лица и позы. Он сложил руки на груди и склонил голову на бок. «А вы уверены, что действительно его призвали?» Я тоже недовольно сложила руки на груди и вздернула подбородок. Его недоверие было обидным. «Это видел весь класс, и господин Форд. Можете хоть каждого опросить, они подтвердят». «Я уверен, что дух приходил», — примирительным тоном согласился Фолкнер. «Но уверены ли вы, что он пришел по вашему призыву? Как я понимаю, духи ходят к вам по своей воле. Мы даже не можем быть уверены, что это был дух хозяина шкатулки. Мало ли кто еще решил вас навестить». «О, только и смогла выдохнуть я. И это не приходило мне в голову». Я опустила голову, размышляя над этой вероятностью. «Действительно, я ведь понятия не имею, как выглядел тот жрец. У него были светлые волосы и глаза, как у вас, голубые», — смущенно уточнила я. «Он, конечно, уже был тенью, но на несколько секунд я увидела его лицо. Это вам что-нибудь говорит?» «Это похоже на описание Шеда Малроя, хозяина шкатулки. Он был другом моего отца, но я его плохо знал, потому что он умер, когда мне было лет 12». «Он знал мое имя?» — тихо добавила я. «То есть он назвал меня Лин. Никто меня так не называет, но все же это мое имя. Откуда он может знать меня?» Фолкнер нахмурился и задумчиво прошелся по комнате, лавируя между беспорядочно расставленной мебелью. «Не представляю». В конце концов выдохнул он. «Полагаю, он умер еще до вашего рождения. Либо вы на кого-то похожи, либо...» «Не знаю. Говорят, иногда духи следят за теми, кто остался в этом мире. Но с чего бы ему следить за вами?» «У него были какие-то дела с моим отцом?» Я пожала плечами. «Форд сказал, что шкатулки-близнецы использовались для мгновенного обмена почтой, и у моего отца вторая. А насколько близки они были с вашим отцом?» На этот раз плечами пожал Фолкнер. «Учитывая, что на тот момент верховных жрецов Некроса уже можно было пересчитать по пальцам одной руки, они все старались дружить друг с другом. Не думаю, что они были очень близки, а что?» «Просто. Все эти духи начали приходить ко мне с тех пор, как я обручилась с вами. До этого не было ни одного. Лилия и Лин связаны с вами, и он тоже должен быть связан». «В отличие от моих несчастных жен, в его смерти я точно не виноват». «А кто виноват? То есть, отчего он умер?» Фолкнер переменился в лице, побледнел и помрачнел больше, чем обычно. Мне показалось, что он хотел ответить какой-то отговоркой, даже открыл рот, но потом вдруг резко выдохнул и покачал головой, словно не соглашаясь сам с собой. «От того же, отчего и большинство других верховных жрецов Некроса», наконец ответил он. «Вы никогда не задумывались о том, почему нас практически не стало?» Я пожала плечами. «Нет, я никогда не задавалась этим вопросом. До обручения с Фолкнером северные земли и их жрецы вообще меня не интересовали». «Сила Некроса — весьма сомнительный дар», — пояснил Фолкнер, неотрывно глядя на меня. «Она разрушительна, губительна для нас самих. Младших жрецов это не затрагивает, но для верховных существует непреложное правило. Ты либо обзаводишься наследником к определенному возрасту, либо умираешь. Малрой не успел, как и многие другие. Да и у меня осталось совсем немного времени».